Я ни капельки не волновалась в воскресенье. Подумаешь, как будто мне впервые придется участвовать в великосветской показухе. Уж, наверное, это не сложнее, чем затяжные балы на Сонна. Пьяных точно будет меньше. Работать с Хосе оказалось сплошным удовольствием. Мы встретились в среду. Я вручила ему отчет о поездке на «Заячий плес», а он отметил, что мои рапорты приятно читать. Ничего лишнего, и написаны хорошим литературным языком. После чего вручил мне инструкции касательно воскресной прогулки. Инструкции шикарные. Там было все, о чем можно мечтать. Полный список персон, которые теоретически могли появиться, поскольку входили в круг общения Энрике Вальдеса и умели ездить верхом. На всякий случай упоминались и те, кто верхом не ездил, но мог прийти на пикник. К каждому имени прилагалась биографическая справка, психопортрет и малодоступные для простых смертных данные. О мелких правонарушениях, вроде парковки в неположенном месте, о состоянии банковского счета, о династических и политических перспективах. Чтобы я не ломала мозги, гадая, кто же из этого сонма наиболее угоден нашей разведке, кого надо отрекомендовать сеньоре Вальдес для допуска в дом. Хосе всех перечислил и даже выделил мне деньги на текущие расходы. «Долорес, ты уж постарайся», — говорил он тихим и ласковым голосом. «Это направление у нас не считается приоритетным, прежде всего потому, что генерал Вальдес слишком стар, а его сын слишком молод. Мне вообще казалось странным такое отношение командования к этой теме, о чем я и сказала Хосе. Он только развел руками. И я поняла, что он, в сущности, такой же запасной игрок, как и я. Мы оба входили в сеть прикрытия, чьей задачей было лишь изображать жизнедеятельность, а при необходимости спасти главную сеть, пожертвовать собой. Но я еще надеялась на лучшее. Мне нравилось работать с Хосе. Над его заданиями можно было не думать. Этот кабинетный чиновник, казалось, тратил все свое время лишь на то, чтобы проработать задачу с максимальной детализацией. Ей-богу, если бы из всей нашей разведки в Эльдорадо остались только мы с Хосе, мы бы за год восстановили утраченные позиции. Денег вполне хватило на модный костюм для верховой езды. Я могла превратить в оружие даже свой деревенский акцент, между прочим, самый трудный из всех диалектов испанского, какими владела, но неплохую одежду. С костюмчиком феерически повезло. На распродаже оказалась очень дорогая модель, последний размер, и как раз мой. Вот на сапожках я прямо разорилась. Была бы действительно сельской простушкой, плюнула бы на все интриги с Энрике. Ну, или потребовала бы сначала объявить о помолвке, потому что сапожки мне обошлись в чудовищную сумму по меркам таксистки на самообеспечении. Выглядела я прекрасно. И даже жалела, что нельзя забрать этакую красоту домой. Увы, все, что принадлежало Долорес Кастро, останется в Эльдорадо. Я эвакуируюсь в том, что будет на мне. Возможно, даже без чипа. Возможно, приказ об эвакуации придет завтра, послезавтра или воскресенье. Прямо на чертовой верховой прогулке. И я извинюсь перед Энрике, сделав озабоченное лицо, выйду на парковку, сяду в машину и доеду до места встречи. Там меня будет ждать человек, молчаливый и равнодушный, как статуя принца Филиппа. Он доставит меня к кораблю. И через несколько дней, усталая, вся в мечтах о горячей ванне, я ввалюсь в свою холодную офицерскую квартирку на базе. В тот же день или на утро отчитаюсь, получу увольнительную на трое суток и поеду в город, в отель, где уже год живет Макс. Макс не спросит ничего. Он наполнит ванну горячей водой, положит меня в нее, принесет бокал шампанского и сигарету, а по выходе чашку моего любимого чая. И я выпью это шампанское, этот чай, выкурю эту сигарету с непередаваемым удовольствием, потому что буду знать, окончена последняя моя миссия. И если я когда-нибудь еще приду домой измотанная и грязная, это случится не на базе 4-го военного округа, а где-нибудь на Сонна, после рыбалки под проливным дождем или прогулки по горам во время снегопада, с лихорадочным поиском пещеры и страхом, что закроются перевалы. Минута ностальгической слабости, к счастью, продолжалась совсем недолго, в отличие от того, что было во вторник, когда меня накрыло не по-детски. После чего Я с азартом включилась в подготовку и к вечеру субботы, хохоча, сделала вывод. Можно и не ездить никуда, я уже все знаю. Но если я не поеду, кто же поверит, что это мои собственные наблюдения? Таким образом, я не волновалась. Зато Энрике беспокоился за нас обоих. Он умудрился позвонить мне 14 раз в период с 6 до 9 утра в воскресенье. Я посоветовала ему выпить успокоительного. Тогда он предложил заехать за мной. Я довольно резко осадила его, напомнив, что мы не в тех отношениях. И вообще он понимает, что будет с моей репутацией, если мы приедем вдвоем на его машине. Кто там будет выяснять, мы встретились с утра или не расставались с вечера? Энрике внял. Но когда я выехала с парковки, то увидела в 200 метрах позади длинную черную машину. «Начинается!» — выследил паршивец. Выследил, конечно, громко сказано. Зашел к капитану Лопесу в комнатку на первом этаже у самого входа и спросил адресочек. «А капитан Лопес хочет подольше работать в этом доме, и наследнику не отказал». Я хмыкнула и свернула в первый же проулок. Ручаюсь. Я знала Золотой Мехико ничуть не хуже Энрике и его водителя. Вряд ли им доводилось кружить по узким кривым проездам Барью. Конечно, этот бедный квартал выглядел получше исторических мексиканских трущоб. Я была на экскурсии. Но все же без опыта быстро проехать по нему не надейся. Тем более на таком крокодиле. Я-то на своей веселой рыжей крохе могу крутиться, как хочу. И я, заметьте, даже не упоминаю о том, что карту всех трущоб Золотого Мехико и еще 10 мегаполисов Эльдорадо нам вдолбили намертво на первом курсе. У нас даже виртуальные гонки по Барри проводились. В общем, я тут была как дома. Уже нырнув в район и оторвавшись от Энрике, я сообразила, что вряд ли у него хватит азарта гнаться за мной по этому гетто для бедных. Если у него есть хоть капля мозгов, даже не у него, а у его водителя, объедет квартал и встретит меня на улице трех сестер. Конечно, я могу выждать, развернуться и выехать обратно. Но мне всяко придется проезжать через центр Мехико, и к нему я могу попасть только по этой улице. А вот фиг вам. Есть еще одна тропиночка. Подумаешь, кружная и неэстетичная. Зато я выскочу на трех сестер не на выезде из Барио, а полукилометром дальше. Положим, меня могут засечь. Но там я уже знаю, как оторваться. И я рванула в промзону. Строго говоря, Барио был единственным районом Мехико, который исходно пытались распланировать относительно грамотно. Но из этой затеи ничего не вышло. Похоже, сам менталитет мексиканцев не выносит параллельно перпендикулярных улиц. Тем не менее, тому, кто представлял себе общую схему квартала, ориентироваться в нем было относительно легко. Ориентироваться не значит проехать, думала я, пробираясь по мостовой в незапамятные времена широкой, а ныне застроенной лавками, гаражами, дополнительными комнатами, которые некуда было девать, вот их и вынесли на улицу. Мусорные баки стояли едва не на середине проезжей части. Для местных это не считалось препятствием. Здесь мало кто ездил на машине, предпочитали старые велосипеды или ходили пешком. А куда им спешить? Тут редко у кого была работа. Страшный район между нами. Страшный, как и все трущобы, прежде всего атмосферой безысходности и безнадёги. Его многожды громили, а он затягивал раны, как царапины на воске, и только наращивал новое дикое мясо там, откуда вырвали кусок. Срезав путь через бывший стадион, а ныне место для молодежных тусовок, я, наконец, выбралась в промзону. Попотев еще 10 минут и филигранно протиснувшись сквозь старые полузакрытые ворота, я выехала на грунтовую тропинку, идущую позади опрятных одноэтажных домиков новостроек. Тоже, в общем, место непрестижное. Респектабельные люди сюда старались не ходить, но большинство обитателей этой улицы имели постоянную работу, в отличие от жителей Барио. В конце тропинки я чуть не испортила все дело, не заметив свеженький ухаб и нырнув в него, оглушительно проскрежетав днищем и едва не пятками ощутив камни дороги, я выехала на чью-то частную парковку. Ну вот, под ногами, то бишь колесами, твердая почва. Обогнув школу, я повернула на улицу трех сестер. Ага, как я и думала. Знакомая черная машина поджидала на перекрестке. Судя по тому, как лихо она сорвалась с места, водитель как минимум подозревал о тропинке через промзону и на всякий случай поглядывал в нужную сторону. Ну ладно, тогда погоняемся. Почти не сбавляя хода, я пролетела 4 квартала и выскочила на круговой объезд площади Эль-Сакала. В самый неожиданный момент развернулась и метнулась к башне Свободы. Резкий поворот влево, и я врываюсь на подземную парковку под башней, проезжаю насквозь, выпрыгиваю на поверхность у самого музея Конституции, снова левый поворот, нырок на парковку под супермаркетом, а вот с эстакады я скрылась, нарушив все мыслимые правила. В последний момент, углядев дырочку, едва не поперек 4 рядов прыгнула вправо на съезд. Необходимости в этом не было, похоже. Энрике потерял меня из виду уже на Эль-Сакала. К конному клубу я приехала минута в минуту. Парковка была заполнена только наполовину. Судя по всему, гости не спешили. Я нахально встала на самое видное место. А с чего бы мне жаться в угол и стесняться? Меня же пригласили, а не наняли сопровождать богатого сынка. Вышла из машины и встала у капота, нетерпеливо похлопывая по ладони перчатками. Прошло 10 минут. Приехало еще 4 из приглашенных, 3 мужчин и девушка. Мужчины окидывали меня плотоядными взорами. Девушка оглядела с опаской и недоверием. Наконец показался лимузин Энрике. Я отошла за соседний автомобиль, замерла. Энрике, мрачный и недовольный, подошел к моей машине, с сомнением заглянул в салон. «Сеньор Энрике!» — окликнула я его, подойдя сзади. Он обернулся и потерял дар речи. Да уж, я выглядела сногсшибательно. Костюмчик сидел на мне лишь самую чуточку хуже парадной формы. Над прической я вчера работала половину вечера, да и с макияжем. Энрике видел меня впервые. Может, он и хотел что-то мне сказать, но забыл. Он даже поздороваться забыл. Стоял как пень, хлопая черными глазами. Из забытья его вывело только прибытие неожиданного гостя. Немолодой, сухопарый мужчина, утонченной внешности и, притом, некрасивый. Седые виски, выбрит начисто, маленький шрам у верхней губы справа. Доктор права, Алехандро Луис Гарсия де Ариньо. Он-то мне и нужен. В первоначальных инструкциях его не было. Но рано утром я получила письмо от Хосе с просьбой, будь Ариньо появится, улучшить момент и передать ему несколько слов. Желательно так, чтобы никто не слышал. Хотя в самом факте знакомства Ариньо и чиновника из департамента образования ничего крамольного нет, могут возникнуть вопросы ко мне. Да, не исключено, что я какая-нибудь дальняя родственница однокашника Хосе, но все-таки разница в моем и его положении слишком велика, чтобы у любопытных не появились ненужные подозрения. Ненужные в данном случае вовсе не шпионские, нет. Когда влиятельный чиновник покровительствует юной девушке, большинство думает, что он помогает любовнице. Такие слухи могли повредить моим отношениям с Вальдесами. А, впрочем, если не получится говорить с Ариньо без свидетелей, пусть будут слухи. Энрике кое-как справился с собой, представил меня старшему другу, а в политике еще и учителю. Мы втроем не спеша подошли к конюшням, где я стала центром внимания. Энрике несколько оживился, но тут же набычился, перехватив пару адресованных мне мужских взглядов. Похоже, он не ожидал, что я буду пользоваться успехом. Прогулка оказалась самым скучным великосветским мероприятием, на каком я побывала. Мужчины соревновались между собой в умении править конем, девушки старались держаться раскованно, но при этом будто лишнее слово боялись произнести. Конкурентку во мне не видели, это точно. Похоже, в этой компании Энрике давно списали как безнадежного. В лесу я самую малость приотстала, а Энрике как раз втянулся в спор с 2 приятелями. Я обернулась, увидела, что позади меня один лишь Ариньо, и придержала Мерина. «Сеньор Диегос просил вам передать, что те синайские тюльпаны, о которых вы отозвались столь нелицеприятно, к четвергу все-таки непременно расцветут». Ариньо не вздрогнул. Он на миг посмотрел мне в глаза. Остро, колюче. «Благодарю вас, сеньора Кастро. Непременно навещу сеньора Диегоса в конце недели. Хочу сам убедиться, что эти капризные цветы прижились». Некоторое время мы ехали рядом в молчании. «Вы давно в столице, сеньорита Кастро?» «О, нет. Приехала поступать в колледж». «И сеньор Диегос?» «Он друг моего родственника и не отказывается помогать мне добрыми советами. Деревенской девушке вроде меня трудно в большом городе. Поначалу можно наделать много ошибок». Ариньо хохотнул и доверительным тоном сообщил. «Вы, сеньорита Кастро, выглядите именно так, как себе представляют деревенскую простушку все эти хлыщи. Если бы они видели настоящую деревенщину, то не смогли бы и пары минут провести в ее обществе. Но они знают о простом народе лишь по книжкам. Что поделать?» Я ослепительно улыбнулась. «Я выросла без родителей, с бабушкой и дедушкой, а они уж постарались привить мне именно книжные манеры». «Хорошо постарались. Беднягу Энрике вы сведете с ума. Это входит в ваши планы?» «Конечно же, нет». Ариньо поглядел на меня с искренним удивлением и одобрением. «Глядя на вас, ничего другого в голову не приходит, простите за откровенность. Вы же его идеал». «Энрике всегда мечтал связать жизнь с простой девчонкой?» «Он большой романтик. Но вот его дражайшая матушка... Берегитесь ее». «Почему же?» «Потому что она не станет задавать вопросы о ваших планах насчет ее сына, а проблемы решает лишь самую чуточку медленнее, чем создает». «Благодарю вас, доктор Ариньо. Я стараюсь не провоцировать ненужные мысли, что у сеньоры, что у ее сына». «С сыном получается откровенно плохо». Он засмеялся. «Впрочем, это не ваша вина. Сказывается его происхождение». Он подвесил фразу в воздухе. Я промолчала. «Весь в матушку. Она в молодости тоже была особой увлекающейся. Но это не беда. Беда, что она никогда не знала меры и порой бывала утомительно навязчивой. Я с большим уважением отношусь к ее мужу. Этот брак для него — истинный подвиг». «Да». Поговаривали, что он предпочитает сложных женщин. Сложной была его первая жена. Он любил ее страстно. Недоброжелатели, конечно, сплетничали, будто у нее скверный нрав, но поверьте очевидцу, это была одна из самых умных женщин нашего времени. Пилар, к сожалению, в подметке ей не годится. Даром, что молода и здорова. А вы отлично держитесь верхом. Сами искали тренера или положились на советы Пилар?» «Сеньора Вальдес привезла меня к тренеру и была так добра, что убедила его исправлять ошибки деревенской девушки, которая умела держаться на лошади, но совершенно не умела ездить красиво». «Ого, значит, она привезла вас к своему тренеру?» Я оценила подтекст. Похоже, Ариньо лучше прочих был осведомлен о личной жизни сеньоры. «Да у вас настоящий талант, сеньорита Кастро. Вы умеете входить в доверие даже к таким подозрительным самкам, как Пилар. Ценное качество. Да будет вам известно, она скрывает эту сторону своей жизни. И если она посвятила вас... И что же тайного может быть в увлечении верховой ездой? Хотя бы то, что Пилар сидела на лошади единственный раз в жизни. Это случилось при мне. Она всегда боялась лошадей. Ее убедили сесть в седло. Лошадь мотнула головой. Пилар с перепугу завизжала, поджала ноги и рухнула наземь, сломав руку. Лошадь, не сделавшая даже шагу, смотрела на нее так удивленно, что я с трудом удержался от хохота. Впрочем, он бросил быстрый взгляд вперед, где Энрике разворачивал коня в нашу сторону. «Поговорим лучше о вашем образовании. Итак, вы хотите поступать в колледж. Какую же специальность вы выбрали?» «Я бы хотела стать архитектором». Энрике уже приближался. Ариньо поджал губы и покачал головой. «Позвольте сказать, не лучший выбор. Это мужская профессия, инженерная. Не сомневаюсь, что у вас хватит сообразительности освоить ее. Но чего вы добьетесь в жизни? Ваши коллеги-мужчины не будут считаться с вами. Вам придется проявить недюжинную силу воли, чтобы убедить всех. Главное в вашем черепе не хорошенькое личико, а качественные мозги. Это трудно. Не лучше ли потратить силы на что-нибудь близкое, но не столь мужественное?» Энрике поравнялся с нами и навострил уши. «Пусть слушает, мне не жалко». «Но, доктор Ариньо, у меня есть мечта. Мне так нравится красота зданий, мостов, верю. Скажите, вы умеете рисовать?» «Немного». «Никогда не думали? Может быть, вам подойдет не архитектура, а дизайн? Это менее жесткая дисциплина. И там вы сможете проявить свои женские черты — утонченность и строгость, чувство меры и легкость стиля». «Я никогда о том не думала, доктор Ариньо. Мне казалось, это часть профессии архитектора». «Не совсем, не совсем. «Я не спорю. Колледж вам потребуется, но, возможно, не инженерный, а колледж искусств. Да, поступить в него будет сложнее, но вы умная девушка, вы справитесь. К тому же есть время для подготовки». Ариньо с каждой минуты нравился мне все больше. Спокойный, уверенный, мудрый. Хосе упомянул, что он завербован очень давно и похоже на то, что согласился с нами сотрудничать по идейным соображениям. Разумеется, с ним надо соблюдать предельную осторожность, в первую очередь потому, что сам он не считал себя завербованным, а полагал, что в нашем лице отыскал партнеров для достижения общей цели, а во вторую, потому что никакого серьезного компромата у нас на него нет, и припугнуть, в случае чего, нечем. Хосе подозревал, что на Ариньо нет компромата ни у кого, зато у него есть на всех. Потому-то ему никто не доверял, и никто не смел заступить ему дорогу. Опасный союзник. Но именно с такими получается добиться ошеломительных результатов. «Оставьте мне ваш контакт», — попросил он почти отеческим тоном. «Я думаю, что смогу кое-чем помочь вам». У Энрике даже глаза расширились, когда он увидел, что я коснулась левым запястьем браслета на руке Ариньо. «Энрике», — строго сказал Ариньо, — «возьми себя в руки. Умерь пыл, если не желаешь, чтобы твоя матушка запретила тебе встречаться с сеньоритой Кастро. Алехандро, я взрослый мужчина. Это не отменяет того факта, что ты обязан считаться с мнением матери. А каким оно будет, я могу предположить. Ты знаешь, что Паула обо всем рассказывает своей тетке? А знаешь, что та любит приукрасить события и делится своими выдумками с твоей матерью?» Он веско помолчал. «Будь любезен и галантен со всеми дамами, особенно с Паулой». Энрике опешил. И от отповеди, и от того, что ему прочли нотацию в моем присутствии. А я мысленно посмеивалась, как ненавязчиво Ариньо приподнял мой статус в его глазах. Энрике теперь сам вряд ли сможет объяснить, почему будет относиться ко мне как к равной. Дальше прогулка пошла по накатанной. Приличные реплики, искристые девичьи улыбки, редкие шепотки, сдержанный мужской смех. Я держалась так, что даже женская половина компании оттаяла и осторожно проявила интерес. Пришлось проявить максимум изобретательности, чтобы мой акцент звучал мило и забавно, а не вульгарно. Понятно, что меня рассматривали как потешного зверька. И я старалась показаться самым дружелюбным в мире зверьком. Мало ли как повернутся события, может, придется еще не раз встречаться с аристократами. Так пусть я буду модной экзотической зверушкой, которую не стыдно позвать в гостиную. И каждую минуту я чувствовала незримую поддержку Ариньо. Там он обмолвился, что большинство крестьян, конечно, быдло, но и среди них попадаются жемчужины. Тут обронил, что наслышан о моей семье, обеспеченной во времена колонизации, но затем обедневшей. Сям сказал, что мой прадед служил в роте его деда и показал себя так хорошо, что дедушка обещал составить протекцию сына своего сержанта, чтобы тот поступил в офицерское училище. С сыном не срослось. Так теперь Ариньо внук выплачивает семейные долги правнучке сержанта, помогая поступить в колледж. Какой? Судя по всему, колледж искусств. Да, девушка отлично рисует. Талант пропадает. Надо развивать. Врал, как дышал. И еще получал удовольствие от этого вранья. Через 2 часа стало непонятно, кто же пригласил меня на тусовку. Энрике или Ариньо? Общество тем временем накаталось и захотело кофе. За столиком под навесом я оказалась между 2 девушками. Той самой Паулы и строгой, сдержанной Амелии. Согласно данным Хосе, она была ревностной католичкой, но свой фанатизм скрывала по требованию родителей, считавших, что он помешает ей выгодно выйти замуж. Ведь не все мужчины так озабочены спасением души, как она. «Ну и как вам прогулка, Долорес?» — спросила Паула. «Наверное, вы никогда так не веселились, правда же?» Амелия наградила ее косым взглядом. «Сказать по правде, мне неловко и немного скучно», — ответила я. Паула опешила, но быстро нашлась с ответом. «О, конечно! Как я не подумала! Вы ведь привыкли к другим развлечениям. Я слыхала, вы ходите в парк кататься на каруселях?» Я рассмеялась и доверительно сказала. «Это была безобидная шутка. Я впервые оказалась в парке в тот день. Мы ведь об одном и том же парке говорим. Паула приподняла тонкие брови. «О, и как же вы обычно развлекаетесь?» «Я хожу в музей литературы и читаю книги. Мне нужно очень много знать, чтобы поступить в колледж. Дома я выглядела ужасно неуместной среди сверстников, ведь я все свободное время проводила за книгами. Но когда приехала в столицу, поняла, что этого мало, и я совершеннейшая невежда». Паула скуксилась, зато оживилась Амелия. «Ариньо сказал, вы рисуете, что вправду так хорошо?» «Мне сложно судить. Мои наставники были довольны, но я сама никогда не придавала значения живописи. Наш школьный капеллан, который и преподал мне основы академического рисунка, всегда говорил, Господь дал нам искусство живописи, чтобы мы познавали красоту созданного им мира, а вовсе не чтобы потешить гордыню». Паула аж перекосила. Зато Амелия торжествовала. «Странно, что вы с такими взглядами предпочитаете читать и рисовать, а не молиться часы напролет», — съязвила Паула. Я пожала плечами. «С утра я иду в церковь, а потом в музей или домой рисовать. Что в этом удивительного? Да, я знаю, в городе не модно быть набожной, но мне кажется, во всем следует соблюдать меру, а в следовании моде особенно». «Фи!» — не сдержалась Паула. «Я думала, вы пастушка, а вы святоша. Вы так никогда не завоюете симпатии в обществе. Вас примут только такие, как Амелия, а остальные будут зевать от скуки». «Не слушайте ее, Долорес», — насмешливо заявила Амелия. «Модные куколки забавны, но мода на них быстро проходит. А вы и вправду такая набожная? Или ходите в церковь по привычке?» «Не могу сказать наверняка. Для меня с раннего детства воскресное утро начиналось именно с мессы. В детстве это был праздник, а здесь, в городе, я бы сказала, что это необходимость. Единственные 2 часа, когда я могу отрешиться от безумия этого мира. Золотой Мехико великолепен, но несколько суматошен». «О, я понимаю вас. Долорес, вы только в церковь ходите или интересуетесь тем, что происходит вокруг нее?» «Не уверена, что поняла вас правильно». «Спрошу прямо. Вы слышали последнее выступление кардинала?» «Да, но не полностью. Поздно включила, примерно со 2-й части». «В первой ничего важного не было, не огорчайтесь. И что скажете?» Тут я неподдельно смутилась. Понятно, что в университете подготовка по католицизму была будь здоров какая, вплоть до святых отцов и наиболее значимых речей пап, начиная с 20 века. Но я сомневалась, что в состоянии поддержать беседу на должном уровне с фанатичкой. «Боюсь, что я слишком невежественно... Признаться, меня поразило одно, каким чистым и ясным языком написана эта речь». Амелия внезапно рассмеялась. «Вот-вот, значит, мне не померещилось. Если даже вы заметили, похоже, кардинал сменил секретаря. И вместо косноязычного епископа Хаме у него будет нормальный человек, умеющий говорить и писать. А хотите попасть на выступление кардинала в университете? Есть лишний билет». Я начала отнекиваться, мол, неудобно. Амелия прервала меня и властным жестом положила свою левую руку поверх моей. «Вот вам мой контакт. И не тушуйтесь. Если вы хотите поступать в колледж искусств, вам необходимо бывать на студенческих мероприятиях, особенно такого уровня. Только Пауле кажется, что встреча с кардиналом — это скукотень. А в действительности именно там задается вектор гуманитарного развития на следующий год. Кроме того, на эти встречи ходит весь философский факультет, независимо от религиозных убеждений, и порой случаются спонтанные, но очень горячие диспуты. Причем, в отличие от главной речи, они никогда не попадают в публичное вещание. Если вы в колледже упомянете, что побывали на встрече с кардиналом, к вам сразу изменится отношение и сокурсников, и преподавателей. Верьте мне, я знаю, что говорю». Я горячо поблагодарила ее и оставила свой контакт для взаимности. После кофе ко мне подошел Ариньо и вполголоса уточнил, чем я так обидела Паулу, раз она дует губы и всем рассказывает, что я глуповата. Я ответила, что предпочла ей общество Амелии. «Я так и подумал», — рассеянно сказал Ариньо. «Не огорчайтесь. Амелия чрезвычайно умная девушка. Сомневаюсь, что она выйдет замуж. Скорее всего, станет аббатиссой. Но в этом качестве ручаюсь, ее ждет большое политическое будущее». «Я сказала про встречу с кардиналом». «Поздравляю. Вам повезло. В этом году ожидается действительно интересное выступление. Наш уважаемый кардинал немного пересмотрел свои взгляды на воспитание молодежи, Так что мы готовимся к феерическому диспуту. Билеты было невозможно достать уже месяц назад. Да, вам повезло. В 3 часа дня лошадей отправили на конюшню. И вся компания, наконец, приступила к пикнику. Официанты начали обносить гостей вином. Я отпила глоток и отставила бокал. Энрике, стоявший рядом, спросил, разве мне не понравилось вино? Мне пора домой, Энрике. Уже? Конечно. Приличной девушке не стоит оставаться в компании до самого вечера, особенно если она впервые в этом обществе. Самое лучшее — уйти, когда подали вино. И не забывай, у меня нет водителя, поэтому мне нельзя пить. Он горестно покачал головой и сказал, «Хорошо, я провожу тебя». Не знаю, на что он надеялся, но мечты его не сбылись. Вместе со мной компанию покидали Амелия и Ариньо, и на парковку мы вышли вчетвером, поддерживая самую непринужденную болтовню. Ариньо явно не торопился уехать первым, Амелия развеселилась, а Энрике мрачнел с каждой секундой. Ему даже не удалось встать ко мне ближе всех, когда я садилась в машину. Его совершенно невзначай оттеснила Ариньо. «Я не прощаюсь с вами, Долорес, и передайте дядюшке Хосе, что я непременно выкрою время. В ближайшие дни». «Обязательно, доктор Ариньо». Я закрыла дверцу и уехала, оставив позади недовольного Энрике. Поднявшись по лестнице, я привычно пошарила глазами в поисках абрикосового комочка. Нету. На всякий случай позвала. «Тита! Тита!» Подцокала языком. Опытным путем выяснила, что кошечка подбегала именно на этот звук. «Не-а, значит, гуляет. Небось, спит где-нибудь в саду за домом». Впрочем, днем она всегда гуляла. Кошечка была совсем крохотной и непонятно чьей. Я обнаружила ее у лестницы на первом этаже в прошлую среду. Сидела, тряслась, от протянутой руки убежала. Я зашла к домовладельце и сказала, что кто-то потерял котенка. Надо бы сделать объявление. Та ответила, что знает. Котенок тут уже 3 дня, с понедельника. Никто его не терял. И непонятно, откуда он взялся. Пусть живет. Ей нравились кошки. На следующую ночь я проснулась от пронзительного жалобного ора под моей дверью. Открыла. В прихожую метнулся клубок спутанной шерсти и забился в угол между кухней и ванной. Я поморгала, затем отловила его и рассмотрела. Чудовищно грязный, длинношерстный котенок, вероятно, рыжеполосатый. 3 месяца от роду, если верить размерам. Вздохнула и понесла его в ванну мыть. Удивительно, но котенок не вырывался и не возмущался. Он обмяк, как только я взяла его на руки. Позволил вымыть себя и вытереть насухо полотенцем. Правда, когда я перевернула его на спинку, чтобы рассмотреть получше, котик это или кошечка, звереныш вырвался и спрятался под кровать. Однако мне показалось, что это кошечка. Шерсть на брюшке была очень длинная и густая, но характерных бубенчиков я не увидела. Вот и отлично, что кошечка. Абрикосовая, с белыми лапками и с кисточками на ушах. И еще у нее было слишком много пальчиков, 6 на каждой лапе. Понятно, почему от нее избавились. Мутант. Полиэдактилия, насколько я помнила, не представляла никакой опасности для жизни, но многие люди не выносят даже вида уродства. Убить кошечку не хватило духу. Вот ее и выгнали, когда терпение лопнуло. Бедняжка. Я отдала ей остатки своего молока, она вылакала и благодарно потерлась об мою ногу. Ну точно, кошечка. Котики, на мой взгляд, должны быть более игривые, но менее ручные. А потом, как так и надо, киска пошла спать в мою постель. «Ну-ну», — сказала я, — «нагадишь, вылетишь из дома так же быстро, как и влетела». На всякий случай бросила в туалете на пол испорченное кошачьей шерстью полотенце и оставила приоткрытой дверцу. Утром я нашла котенка на вешалке для одежды, что у входной двери, а на полотенце в туалете — кошачью поделку. Ишь ты, сообразительная какая киска. Дверь я ей открыла. Она вальяжно спрыгнула с вешалки, вышла и отправилась вниз по лестнице. А вернувшись с работы, я снова услышала ор за дверью. Открыла. Явилась Гулёна. Пока было не очень поздно, я сбегала в лавку за пакетиком кошачьего корма и лотком для важных надобностей. С тех пор мы так и жили. Утром Тита ела и уходила гулять. А вечером приходила, снова ела и ложилась спать. Если я засиживалась со своими делами, она запрыгивала ко мне на колени. На стол не лезла, ничего не портила, ходила в лоток. Идеальная киса. «Жаль, что я тут временно и не смогу забрать ее с собой, поэтому я дала объявление во внутренней сети дома, мол, кто хочет завести питомца, который заведомо нравится домовладелице, можно зайти в квартиру номер 15. Забрали кису у меня в тот же день, соседи по лестничной клетке. Но под утро я снова проснулась от ее воплей. Сбежала и пришла ко мне. Ну что уж тут поделаешь. Договорились с соседями, что я отдам ее, когда мне придет время съезжать в кампус колледжа. А до тех пор пусть живет у меня. Заодно и к будущим хозяевам привыкнет. Она же видит их каждый день, когда ждет меня у квартиры». Снизу поднимался сосед Теодора. Увидел меня, поздоровался. «Привет, Лола. Титу ищешь?» — спросил он. «Я ее только что видел. Дрыхнет в саду в гамаке сеньоры Нуньес». «Здравствуй, Тео. Вот же нахалка эта Тита», — сказала я. «Зато какая ласковая!» — усмехнулся сосед. «С соседями мне повезло. Очень тихая молодая семья. Муж с женой и маленькой дочкой. Теодора, Луиза и хорошенькая, словно кукла, белокурая Ньевес. Никакого шума. А если мне по хозяйству требовалась мужская рука, сосед не отказывал. В благодарность я однажды сидела вечером с их очаровательной дочуркой, пока родители ходили в театр». «Отличный костюм», — похвалил Тео на прощание. «Спасибо». Я вошла в пустую, наполненную солнцем квартирку. Налила себе стакан молока. Устала, присела у окна на кухне. Что ж, день прожит не зря. Ариньо — ларчик с двойным дном, но я пришлась ему по сердцу. И еще я записала бы в актив Амелию. Девушка, ой, какая непростая. И если с ней подружиться, то я могу с пользой провести оставшееся время. Она одинока и будет водить меня всюду. При том, что интересуют ее очень важные и для нашей разведки вещи. Впрочем, это все аксиомы. Разведчик моего статуса не должен заниматься аналитикой. Он должен наблюдать и иметь особенное чутье и специфический талант на то, чтобы собирать информацию. А вот с Энрике будут проблемы. Увы, как я и думала. Нельзя работать с клиентом, который в тебя влюблен. Допив молоко, я переоделась. Было тихо и скучно. Работать сил не оставалось. Просто так гулять по улицам не хотелось. Я проверила запас кошачьего корма и лоток. Ага, корма на пару мисочек, не больше. И лоток пора менять. Вот и повод прогуляться. Можно даже не в лавку сбегать, а дойти до большого супермаркета, посмотреть, вдруг там дешевле. Еле-еле разодрав волосы, уложенные в такую прическу, чтобы их не сбил в колтун ветер, я завязала плебейский конский хвост на макушке, влезла в старые любимые кеды и, насвистывая себе под нос, пошла в магазин. Прошагала целый километр до супермаркета, и, как выяснилось, зря. На обычную партию мне пришлось бы потратить на 5 песо больше. А я скупердяйка. Причем не по легенде, а по жизни. Ничего. На обратном пути придется сделать небольшой крюк, всего-то в 700 метров, чтобы зайти в мою любимую лавку, где торговали всякой всячиной. Выгоданные песо я потратила на молоко и шампунь для волос. Тот, которым я пользовалась обычно, ужасно путал мои кудри. Попробуем этот. А на сдачу купила кисадилью с курицей и грибами. Ее в этой лавке делали необыкновенно вкусно. Вкуснее, чем в любом туристическом месте земной Мексики. Кисадилью слопала по дороге, не заморачиваясь. Нагруженная покупками, я поднялась на свой 3-й этаж и застыла. Под дверью сидела Тита, а на ступеньках лестницы — Энрике. Выражение лица у Энрике было таким, что любая нормальная девушка на моем месте позвонила бы в дверь соседу, ну так, на всякий случай. Но я не стала этого делать. Я же знала, что мне нужно 1/4 секунды, чтобы спустить с лестницы мужика и покрупнее. «Это твоя кошка?» — спросил Энрике. То он его не выражал ничего. «Нет, приблудилась, я просто ее подкармливаю. Ты должна вызвать службу по отлову бродячих животных. Бесхозные животные разносят заразу. Пусть они заберут ее». Я посмотрела на него с некоторым удивлением. Опустила пакет с покупками на пол, чтобы освободить руки. Тита привстала на задних лапках, живо интересуясь содержимым пакета. «Ты вела себя как шлюха». Внезапно с ненавистью выплюнул Энрике. «Ты крутила задом и строила глазки. Я думал, ты чистая». «О-о-о, сцена ревности. Как это мило». Я отперла замок, но открывать дверь в квартиру не спешила. Повернулась лицом к Энрике, прислонилась к стене, скрестила руки на груди, мол, слушаю-слушаю, и очень даже внимательно слушаю. Естественно, моя поза раззадорила Энрике. Он стоял в 1.5 метрах передо мной, угрожающе наклонившись. Одну руку сунул в карман брюк, второй размахивал, подчеркивая слова. Указующий перст его в запале почти утыкался мне в грудь. Но я молчала и презрительно улыбалась. Надо сказать, Энрике в подметке не годился Максу. Макс, если ему шлея под хвост попадала, орал так, что с потолка сыпалась пыль, и размахивал он не указующим перстом, а ножом. Ну и не стоит забывать, что у Макса рост полных 2 метра, а у Энрике всего 185, так что он физически не мог произвести такое же пугающее впечатление, как мой бывший и будущий супруг. Однако для моих тихих соседей подобные сцены были явно в новинку. Большинство эльдорадцев вообще очень сдержанные люди. Моих однокурсниц в свое время удивил этот факт. Я-то знала, что Эльдорадо — это яростная страсть, намертво скованная цепями приличий. Строго говоря, это не менее романтическое представление, чем фантазии о крикливых латиносах, но мне оно помогло свыкнуться с культурой. А однокурсникам знания оказались без надобности. В Эльдорадо из нашего выпуска попала я одна, и то по собственной дурости. У эльдорадцев не принято шуметь там, где ты можешь помешать соседям. Одно дело — народные гуляния, праздники и так далее, когда орут и беснуются все, и нормально выплескивать эмоции, а не держать их в себе. И совсем другое — поведение в доме. Там, где живет твоя семья, твои друзья, твои соседи. Да, эльдорадцы разговаривают громко, что с позиции англосаксонской и вообще германской цивилизации кажется криком. Да, эльдорадцы — большие любители резкой и выразительной жестикуляции, хотя куда им до итальянцев. Но достаточно сравнить эльдорадцев с ближневосточными или азиатскими народами, чтобы все понять. Вежливость превыше всего. Поэтому в многоквартирных домах всегда очень тихо. Даже супруги стараются выяснять отношения шепотом, иначе к вам в дверь постучатся соседи, недовольные шумом или желающие поучаствовать в движухе. Энрике не был распущенным или избалованным. У него накипело. Время от времени у любого эльдорадца или эльдорадки накипает. И тогда туши свет и выноси святых. Но это считается дико неприличным поведением, и завтра ему сделается необычайно стыдно. Сегодня, правда, ему пофигу, море по колено и лужи по маковку. Но это ему. Я-то знаю, что завтра наступит непременно. Поэтому, внутренне посмеиваясь, я слушала, как щелкают замки в дверях выше и ниже этажом. Вот пожилая вдовая сеньора с 4-го. Я с ней поздоровалась при встрече, но имени не знала. Тихонечко вышла на лестничную площадку. Замерла, стараясь не привлекать внимания. А вот снизу приоткрылась дверь. Видать, при закрытой часть экспрессивной лексики Энрике не достигала слуха ценителей. Еще я слышала, как в квартире напротив толкаются и шушукаются Теодор с Луизой. Теодору очень хочется вмешаться. Я же своя, а этот дебошир чужой. А мудрая Луиза удерживает его, говоря, да может, сами разберутся. Ну, подумаешь, горластый парень. Руки ведь не распускает. А Долорес не зовет на помощь. Ты погляди, Тео, как он дорого одет. Не нашего ведь круга. Ты так вмешаешься, они поссорятся. И из-за этого Долорес не выйдет замуж за богатого. У Энрике кончилась первая стадия, когда он выговаривал мне пену. Воспользовавшись паузой, я спокойно сказала. Энрике, уходи. Иди проспись. Вином от него и вправду пахло здорово. Результат моей фразы был предсказуем. Энрике, не успев отдохнуть, перешел ко второй стадии, когда свету были явлены фрустрационные черные мечты. Я запомнила несколько новых слов. Надо же, я ведь считала, что знаю язык в совершенстве, еще и получше многих эльдорадцев. Шебуршание за дверью квартиры Теодора стало сильнее. Энрике с каждым аргументом приближался ко мне. Наконец подошел вплотную. Я с полным присутствием духа оттолкнула его, да так, что он вынужден был попятиться на несколько шагов, чтобы удержать равновесие. У Макса после этого без перехода, без депрессивной фазы жалоб, начиналась третья стадия слепой ярости. Насчет Энрике я не сомневалась, что до настоящей ярости не дойдет, хотя истерика вполне возможна. Воспользовавшись моментом, я приоткрыла дверь квартиры, забросив внутрь пакет с покупками. «Не исключено, что мне сейчас придется драться ногами. Нужно пространство». «Отлично!» — с угрозой воскликнул Энрике. «Давай, войдем!» «Ну? Что ты от меня скрываешь? Показывай сейчас же!» Он отпихнул меня от двери, распахнул ее настежь. Хотел шагнуть внутрь, Да споткнулся об котенка. А Тида же решила, что дверь открыли для нее. Выругался. И пинком отшвырнул несчастного звереныша прочь. Тита кувырком скатилась по ступенькам, потом сумела встать на лапы и порскнула вниз по лестнице. Вот так с ними надо поступать. Животным не место там, где живут люди. Я примерилась и очень холодно, очень расчетливо влепила ему пощечину. Звонкую. Наверху охнула вдова и сеньора. Внизу восхищенно ухнули разом брат и сестра из квартиры подо мной. Дверь квартиры Теодора скрипнула. «Убирайся!» — выкрикнула я звенящим голосом. «Убирайся!» — повторил Энрике страшным полушепотом. «Да ты понимаешь, кто я, а кто ты! Я тебя в порошок сотру, я тебя сгною, ты будешь жить в аду, и там таким шлюхам, как ты, самое место! Да будь ты хоть диктатор, хоть король, да хоть Господь Бог! Я никому не позволю унижать меня! Убирайся! И не звони мне больше! Никогда!» Энрике с искаженным лицом сделал шаг ко мне. Со стуком распахнулась дверь за его спиной, и на площадку вышел Тео сбитый. Надо сказать, Тео вообще-то был очень мирный человек. Даром, что громадного почти орочьего роста, сравнимой волосатости и почти такого же сложения. Если бы ему предложили на улице поучаствовать в драке спортивных болельщиков, он сказал бы «Да ну нафиг!» и пошел домой. По дороге купил бы обожаемой дочке свежего молока и горсть конфет, крохотной жене ее любимых пирожков с местными пресноводными крабами и жгучего острого соуса, без которого она не могла прожить ни дня. Ну и себе бутылку ледяного пива. Пиво он пил строго после ужина и на балконе, любуясь засыпающим городом. Но шагнув внутрь подъезда, Тео превращался во льва. Нет, не льва. Ворка, идущего биться за свою трибу. В волка, защищающего свою берлогу, в берсерка, который прет в бой, потому что для него каждый бой последний, и выше этого счастья не существует. Словом, связываться с Тео, когда он дома, не следовало. Энрике это понял, потому что подавился словами, резко побледнел, повернулся и ушел. Далеко внизу хлопнула дверь подъезда. С минуту мы стояли на площадке и ждали. Выглянула Луиза, жена Тео. «Все?» — спросила она шепотом. «Лола? Кто этот ужасный дебошир?» «Энрике Вальдес, сын генерала Вальдеса». «Надо же!» — вздохнула Луиза. «У такого умного отца сын такой дурак. Я слышала все, что он кричал. Лола, не связывайся с ним. Он злой и глупый человек». «И кошек не любит!» — послышался сверху голос вдовы сеньоры. «Вот помяните мое слово. Не может быть хорошим человек тот, кто обижает кошек». «Не, ну, наказать за проделки-то можно, даже и кошку!» — откликнулись снизу. «Наказать — это не обижать!» — веско ответила сеньора. «Плохой человек. Очень плохой. Лола, не связывайся с ним. Пусть лучше муж будет бедный, зато славный. Не гонись ты за его деньгами, не принесут они тебе счастья!» «Это точно!» — поддакнули снизу мужским голосом. «Лола, лучше за меня замуж выходи!» По всему подъезду начался гомон. Я переглянулась с Тео, поблагодарив его улыбкой, и сказала: «Пойду котенка поищу. Надеюсь, с Титой все в порядке». Котенок нашелся на первом этаже. Он забился под старое кресло, которое зачем-то стояло под лестницей. Я принесла Титу домой. Она тут же спряталась под кровать. «Бедненькая», — пожалела я ее. «Ладно, сейчас я пошуршу пакетиком с твоим кормом. Сама выскочишь. Ты же любишь этот корм». Однако я ошиблась. Тита не выглянула. Подумав, я отнесла поближе к своей кровати ее мисочке, а сама пошла ужинать на кухню. Ела и прислушивалась. Нет, из комнаты не доносилось ни звука, хотя обычно Тита ела довольно шумно, с удовольствием разжевывая кусочки влажного корма. Я почти доела, когда на краю поля зрения промелькнула тень. Я вздрогнула, повернула голову. Тита совершенно бесшумно выбралась из-под кровати и пришла ко мне на кухню. Приласкав ее, я притащила ее миски назад, решив, что кошечка не заметила их. Тита понюхала и отошла, брезгливо встряхивая лапками. Странно. Вчера она этот же корм из этого же пакетика уплетала за обе щеки. Может, испортился? Я выбросила содержимое мисочки и положила свежего, этим вечером купленного корма. Тита даже не подошла. Она жалась к ножке моего стула, и вид имела самый бедственный. Выглядела действительно плохо. опять взъерошенная, шерсть как будто свалялась, торчала нечесанными клоками. Я подхватила ее под грудь, чтобы посадить к себе на колени. Кошечка очень жалобно мяукнула. Господи, неужели этот ублюдок травмировал ее? Кошки, сколько мне помнилось, довольно устойчивы к травмам. Они даже крепче собак, но много ли нужно маленькому котенку? На всякий случай я осторожно прощупала ребра котенка. А худющая-то какая! Вроде и кормлю ее досыта, а жирка нет совсем. Может, у маленьких котят его и не должно быть? Вся энергия в рост идет? Я ведь никогда не растила ни котят, ни щенят, хотя жила на ранчо. Дед однажды купил нескольких псов невероятной красоты сибирских овчарок-волкодавов, натасканных на охрану стад. Но эти были уже взрослыми. Котята в доме были. Нас ими регулярно обеспечивала наша кошка, только она сама заботилась о том, чтобы ее дети росли упитанными. Спаниель Ноки, у которого одно ухо было целым, а от второго осталась половина, появился в нашем доме уже подростком. Ему было года полтора, и мама, помню, нарочно для него покупала собачий корм, мясной концентрат. Дешевый, потому что от дорогого у него был понос. Когда я перешла в четвертый округ, Ноки еще был жив и по-прежнему третировал появившихся уже после него таксу и европейскую овчарку, купленную для розыска отбившегося от стада скота, но на практике решительно не способную ни к какой работе, кроме валяния на диване и беготни за мячиком. По моим расчетам, сейчас Ноки должно быть около 14 лет. Спаниели либо умирают раньше, либо для них это не возраст. Когда я коснулась живота Титы, она снова мяукнула, вывернулась из моих лап и спрыгнула на пол. То ли от прыжка, то ли еще от чего. Ее вырвало. «Так», — подумала я, рассматривая лужицу. Ядовито-зеленые длинные волокна, ярко-желтая пена, еще что-то красное. Кровь? Через 15 минут. Столько времени мне потребовалось, чтобы найти в Мехико круглосуточного врача. Мы уже ехали с ней к ветеринару. Интересно, разрешит ли мне Хосе написать донос на Энрике за то, что он травмировал котенка?